Сон у нее всегда был крепким. И просыпалась она в определенное время сама, так что Дуняшке очень редко приходилось хозяйку будить. Но на сей раз, когда она открыла глаза, с первого взгляда поняла, что стоит еще натуральная ночь. Спальня была залита серебряным лунным сиянием, да и с постели видно, как огромная бледная луна висит над верхушками деревьев. В спальне кто-то был. Послышалось шевеление. Потом раздались тяжелые неуклюжие шаги. Рывком отбросив одеяло, Ольга села в постели, инстинктивно сжимая на груди тончайшую ночную рубашку. На легкую Дуняшкину походку это ничуть не походило, скорее уж на мужицкое топотанье. Она не испугалась, скорее разозлилась. Отродясь в имении, не случалось подобных вещей. «Кто там?» — бросила Ольга в пространство уверенным барским тоном. Топотанье приблизилось, и Ольга смогла издать лишь слабенький, нечленораздельный звук, вроде жалобного писка, а потом у нее прямо-таки отнялся язык, а заодно и возможность шевелиться. Две высоких, широченных фигуры надвинулись из темного угла прямо к постели. Ростом и размахом плеч они, в общем, не особенно и превосходили иного крепкого мужика, но лица... Их физиономии имели лишь отдаленное, гротескное сходство с человеческими. И гораздо шире, и форма какая-то не такая, не вполне человеческая. И уши острые, как у белок, и зубья в приоткрытых ртах были чересчур широкими для человеческих, эдакие гнутые квадраты. И волосы стоят ежиком, отчего напоминают то ли сапожную щетку, то ли кабанью щетину. Одним словом, таких среди человеческого рода не водится, разве что в ярмарочных балаганах, куда испокон веков прибивались всякие уроды. Друг на друга похожи, как близнецы, а вот одежда, что преудивительно, никакой экзотики в себе не таит и крайне напоминает обычную мужицкую. Рубахи с подпояской, мешковатые шаровары, сапоги гармошкой. Вот такая парочка придвигалась к постели, скались от уха до уха и даже острыми ушами, пошевеливая при этом, подталкивая друг друга локтями, гримасничая и испуская звуки, похожие на мужицкое, опять-таки, веселое гмыканье. А потому трудно упрекнуть Ольгу в том, что она пустила в ход известное женское оружие. Зажмурилась, набрала в грудь побольше воздуха и испустила столь пронзительный и громкий визг, что просто удивительно, как не разлетелись оконные стекла и кувшин с прохладительным лимонным морсом на ночном столике. Весь дом на ноги она вряд ли подняла бы, но левое крыло второго этажа, где находилась ее спальня, уж будьте уверены. Следовало ожидать, что незамедлительно поднимется переполох, послышится топот ног, и в спальню валится многочисленная дворня. Однако, как она ни прислушивалась, ничего подобного не происходило. Стояла совершеннейшая тишина. Один из пугающих визитеров, осклабясь, гнусаво произнес: «Так это! Кто ж придет? Не слышно ж им-то!» Второй абсолютно схожим голосом прогудел: «Не извольте бояться, новая хозяйка! Мы не какие-нибудь, мы верные, и порядок блюдем строго. Работенку бы нам, Мы завсегда исполнительные, не то что какие-нибудь. «Работенку давай, хозяйка!» — поддержал первый. Оба так и застыли там, где остановились, в шагах в трех от постели, глупо ухмыляясь и выжидательно таращась на Ольгу. Она вонзила ногти себе в предплечье и зашипела от боли. Все это, несомненно, происходило наяву, и незнакомцы были не ночными кошмарами, а существовавшими на самом деле жуткими созданиями. Одним отчаянным прыжком Ольга соскочила с постели, быстро обогнула парочку и рванула на себя створку окна, уже твердо намереваясь устроить всеобщий переполох. Створка, обычно подчинявшаяся легкому касанию, даже не шелохнулась, как будто была заколочена намертво, чего, разумеется, не могло быть. Ольга сама ее закрывала перед сном малое время назад. Ободренные тем, что они так и стоят на месте, не делая попыток схватить ее или воспрепятствовать, она кинулась к двери, всей тяжестью тела навалилась на бронзовую начищенную ручку. Дверь, как и окно, не поддалась, словно ее приперли снаружи неподъемной колодой. Повернувшись к ней, странная парочка ухмылялась все так же идиотски. Один сказал настойчиво: «Хозяйка, давай работу! Без дела нам сидеть никак невозможно. Ты в дверь-то не торкайся! Она ж тоже запечатана, и никто не слышит. Какое им дело, о чем мы с хозяйкой беседуем?» «Какая я вам хозяйка?» — вскрикнула Ольга. «Скажешь, что же? Самое, что ни на есть, да подлинное. Потому как ваши мы теперь, хошь с кашей трескайте, хошь на березу засадите за место дятла. Мы завсегда исполнительные». Что-то полузабытое, смутно знакомое стало приходить на ум. Но Ольга все еще была слишком потрясена, чтобы рассуждать здраво. Парочка тем временем приблизилась к ней вплотную. Поднялись могучие руки, ухватили ее за плечи, за руки. Ольга не в силах была и шелохнуться. Хватка у них оказалась медвежья. От обоих густо несло каким-то неживым запахом, вроде мокрой древесины, неведомо сколько пролежавшей в катке с затхлой дождевой водой. Ольге стало нешуточно больно. Она дернулась, но высвободиться, конечно, не смогла. Странные, стискивая ее не на шутку, толдычили в разнобой. «Давай работу, хозяйка! Изнываем без работы! Измаялись! Не в мочь нам прохлаждаться! Сильвестр Фомич, бывало, уж знал, как своих верных слуг занять, чтоб, значит, никакой ленности и в помине!» От боли и испуга Ольги начала кружиться голова, она пошатнулась. «Ти-ти-ти!» — раздался новый голос, гораздо более человеческий, звонкий и непринужденный. «Вы почему здесь бессмысленные? А ну-ка, улетучьтесь оба, пока что хозяйке время нужно в себя прийти. Только два таких чурбана, как ваши милости, могут не понимать таких очевидных вещей. А ну-ка, брысь отсюда живенько!» Произошло нечто не менее удивительное. Оба верзилы вдруг истончились, съежились, сохлись, на глазах превращаясь в некое подобие колышущихся толстенных веревок, сохранивших слабое сходство с их первоначальным обликом, а там и вовсе стали утончаться в веревочку, в ниточку, и ниточки эти с неописуемым звуком метнулись к замочной скважине, в каковой вмиг и исчезли, укорачиваясь с поразительной быстротой, пока не пропали совсем. Ольга обернулась в сторону нового голоса. Не то чтобы ей стало спокойно, но очередная персона оказалась совсем другого облика. Перед ней стоял тот самый турок, который тогда беседовал с Сильвестром, одетый в точности так же, с той же дерзко-веселой улыбкой. В отличие от исчезнувших, он выглядел совершенно натуральным созданием из плоти и крови, более того, практически человеком, а не чудовищем из кошмара. Даже пахло от него не гнилым деревом, а чем-то восточным, наподобие благовоний. «Не извольте пугаться, прелестная хозяюшка», — заговорил он с нахальством балованного слуги. «Я этих уродов пока что прогнал. Больше они вас не потревожат. А вот нам с вами, ей-ей, поговорить по душам прямо-таки необходимо». «Кто вы?» — растерянно спросила Ольга. Блеснув великолепными зубами, турок сообщил. «Смиренный и ничтожный Джафар, к вашим услугам, луналикая! Вообще-то у меня есть еще множество имен, как у нашего народа в обычае, но вам вряд ли интересно. Можете меня называть попросту Джафаром». «Это про него говорил Сильвестр», — вспомнила Ольга. «И особо предупреждал держать в строгости. Но это ведь... да, никаких уже сомнений». Все мгновенно встало на свои места. Ей уже приходилось слышать, как маются колдуны, не в силах умереть, если не передадут кому-то свое предосудительное умение. Все совпадало до мельчайших подробностей. И мельник с ней выкинул чрезвычайно грязную шутку. Понятно теперь, почему на нее смотрел с такой злобой малолетний Миколка. Он, теперь ясно, сам рассчитывал завладеть наследством, но у мельника были свои расчеты. Ольга так и стояла посреди комнаты, уронив руки, силясь привести взбудораженные мысли хоть в какой-то порядок. Страха не было, уныние тоже, только злость на человека, который с ней вытворил такое. «Подождите!» — вскрикнула она жалобно. «Что же я теперь? Быть такого не может!» «Очень даже может, прелестная!» — деловито заявил Джафар. «Вы теперь полноправная наследница покойного нашего хозяина, повелительница наша, чему лично я могу только радоваться. Одно дело — быть прислужником старого сварливого отшельника, и совсем другое — оказаться в подчинении у такой красавицы, средоточия достоинств и добродетелей, светоча очей и утехи для сердца. Красота ваша туманит разум», — заговорил он вкрадчиво, — «и глаза ваши светят, подобно звездам, в ненастье и в ясную погоду». Неизвестно, как это получилось, но Ольга обнаружила, что турок завладел ее рукой и бесцеремонно перебирает пальцы, поглаживает ладонь. Судя по ощущениям, его пальцы были теплыми, живыми, настоящими. «Что вы себе позволяете?» — спохватилась Ольга, стряхнула его руку, подошла к постели и бессильно опустилась, почти упала на нее. «Что же это? Я же теперь... Мне и в церковь нельзя будет». «Можно подумать, прелестница, вы прежде в церкви проводили с величайшим рвением все свое свободное время», — хмыкнул Джафар, неведомо как оказавшийся рядом. «Глупости все это! Ходите в церковь, когда заблагорассудится. Лишь бы там не нашлось прохвоста, который на вас глянет сквозь игольное ушко. Но мало кто, согласитесь, таскает в церковь иглы, да еще таращится сквозь них на присутствующих. И что тогда произойдет? Да ровным счетом ничего. Правда, такому будет совершенно ясно, что вы из себя представляете. А это, как учит меня, немалый жизненный опыт, лишние хлопоты. А, впрочем, положение ваше в этом доме таково, что опасаться права же не следует. Он примостился рядом. Ольга сидела опустошенная и растерянная, чувствуя себя так, словно непоправимо заблудилась в глухом лесу. «Колдуны губят душу», — произнесла она печально. «Ай, да бросьте вы эти глупости! Кто ее видел, душу? Зато выгоды, вытекающие из вашего нового положения, столь разнообразны и обширны, что вам это очень быстро придется по нраву, поверьте знающему жизнь цинику». Он опять играл ее пальцами, но Ольга уже не обращала на это внимания, печально понурившись. «Но ведь, — сказала она беспомощно, — вы же, насколько я понимаю, черти!» «Да что вы такое говорите, красавица моя!» — воскликнул Джафар, словно бы даже оскорбившись. «Это вы от неопытности всякие страхи выдумываете. Ну какие из нас черти? Где вы у меня видите рожки с копытцами, а также хвост?» Он снял челму и склонил голову. «Можете потрогать, ежели не верите». Ольга как во сне подняла руку и поворошила курчавые волосы, и в самом деле, не обнаружив ничего, даже отдаленно похожего на рожки. «Убедились?» — сладчайшим голоском сказал Джафар, вновь завладевая ее рукой. «Мы, милая барышня, слуги, верные исполнители, и не нужно себя стращать жуткими словечками, к нам вовсе не относящимися. В этом мире полным-полно самых разных созданий. Что ж вы в первую голову начинаете вспоминать не весь что?» «И все равно, — сказала Ольга задумчиво, — вы же не от Бога, а совсем наоборот». «Сплетни! — воскликнул Джафар. — Неопытность ваша! Поди разбери в этом сумасшедшем мире. Кто тут от кого? Да и зачем? Жизнь надо принимать такой, какая она есть, и нас в том числе. Я же повторяю, милая Оленька». «Какая я вам Оленька? Да еще милая!» «Не сверкайте так на меня глазами, хозяюшка», — без малейшего смущения сказал Джафар. «Говорю вам, нечего печалиться. В нашем лице вы обрели исполнительных и верных слуг, озабоченных одним, как быстро и точно выполнить ваши приказания». «Нет у меня никаких приказаний». «Будут», — мягко, но настойчиво заверил Джафар. «Вам без этого теперь и нельзя. Порядок такой не нами заведено, не на нас и кончится. Ваше дело — приказывать, наше — повиноваться. Вы уж подумайте, как вам работаю загрузить этих двух болванов, а то ведь они назойливые и настырные, как сборщики налогов. Я их пока что отправил, но вы уж сами их должны в руках держать, а то предупреждаю по доброте, и задушить ненароком могут. Они ж без работы звереют». «Ну отчего мне все это?» «Судьба, надо полагать, у вас такая». Его рука лежала на Ольгиной талии, но она и этому не воспротивилась, пребывая в странном оцепенении. Повернула голову и посмотрела в его лукавые глаза. Говорите правду. Можно ли от вас как-то избавиться?» «Вынужден вас разочаровать, прелестная», — сказал Джафар весело. «Такие вещи случаются навсегда. И мы с вами теперь одной веревочкой, повязанной на всю оставшуюся жизнь. Свои люди, не чужие. И чтобы нам, Оленька, не наладить сразу самые, что ни на есть, теплые отношения. Не чужие ведь». А никто вас отныне не поймет лучше, чем скромный ваш спутник и преданный слуга Джафар. Столько веков обитаю на этом свете, а столь ослепительной красавицы еще не видывал. Коли уж нам с вами по этой жизни шагать долго-долго в теснейшем единении, давайте всерьез дружить». Он бережно, но настойчиво опрокинул Ольгу на измятую постель, в два счета спустил кружевную рубашку с плеч и примостился рядом, вкрадчивая, нашептывая на ушко ласковые глупости, поглаживая и целуя в шею. Она вновь почувствовала себя, как во сне, когда нет сил сопротивляться происходящему. Уверенные руки прошлись по ее телу под жаркий шепот, туманивший голову, побывали везде. И это было приятно, что греха таить. Рубашка упорхнула на пол. Ольга закинула голову, часто дыша. И в единый миг очнулась от наваждения, в самый последний момент. Сама не знала, как это получилось, она... не руками оттолкнула назойливого приставалу, чуть-чуть не добившегося своего, а словно бы мыслью нанесла такой удар, что Джафар, охнув как от резкой боли, слетел с постели и кубарем покатился по полу. Сердито подхватив рубашку, Ольга торопливо в нее нырнула, закуталась одеялом, вскочила с постели и, твердо стоя на ногах, повелительно вскрикнула: «Отвяжись, болван!» Джафар поднимался с пола, преувеличенно жалобно стеная и причитая на непонятном языке. «Кто бы мог подумать, что за столь очаровательной внешностью кроется каменное и безжалостное сердце?» — запричитал он. «Если в чем я и виновен, то лишь в том, что поддался вашим чарам, о, самое прекрасное, из колдуний этой огромной и суровой страны, где мне до сих пор не по себе!» И сделал пару осторожных шажков в сторону постели. «Я лишь стремился к дружескому единению». «Еще захотел!» — прикрикнула Ольга. «Шарахну ведь! Сам видел, у меня получается». «Кто бы спорил?» — уныло откликнулся Джафар, оставаясь на прежнем месте. «Я-то наивный и романтичный, в простоте своей полагал, что отныне, освободившись от железной хватки сурового старца с рычащим именем, я обрету родственную душу, с которой...» Ольга, уже вполне овладевшая собой, усмехнулась. «Меня ты уж точно не обретешь, прощелыга». «Толковая хозяйка настолько далеко в отношениях со слугами не заходит». «Милая Ольга, вас не трогает моя беззаветная влюбленность?» Убитым голосом вопросил Джафар. «Абсолютно!» — отрезала она. «И попробуй только снова начать, получишь еще чувствительнее. Уяснил? Можешь сесть, если тебе хочется, только без глупостей!» И сама опустилась в ближайшее кресло, поплотнее закутавшись в легкое одеяло. Джафар с несказанно печальным видом сел в соседнее. Ольга отчаянно пыталась подыскать нужные слова, взять верный тон. Она уже убедилась, что новоявленные слуги и в самом деле готовы при малейшей слабине сесть на шею и ножки свесить. Слезами и причитаниями горю не поможешь. Значит, нужно как-то со всем этим осваиваться. Они ведь не отстанут, и надеяться нечего.